Улетаю куда-то, не знаю куда, и не знаю зачем, и не знаю когда. Мой билет в никуда, поезд мой в никуда, но я все-таки еду один, как всегда. Дорога моя, мне не видно конца, ей не видно конца, я не помню лица, той, что смотрит откуда-то сверху лица, под дождем из свинца, я не помню лица.